И тогда появился замысел разместить советские ракеты с ядерными боеголовками на Кубе в подбрюшине Соединенных Штатов. Берлинский кризис, как и возведенная стена, разделившая город, как известно, вызвал массу возмущенных комментариев и объяснений. Тем более интересно обратиться к первоисточнику, к тому, о чем думал, что говорил и делал Хрущев во время этого кризиса. Главное, что его заботило, это стабилизация положения в Европе и признание Германской Демократической Республики. С этим Хрущев связывал температуру политического климата не только в Европе, но и во всем мире. Именно в Германии были сосредоточены самые большие вооруженные силы НАТО и Варшавского договора. Поэтому Берлин был своеобразным барометром международного климата. Известно, сколько усилий приложил Хрущев, чтобы добиться заключения мирного договора с обеими Германиями. В этом он видел важнейшую гарантию против военного столкновения. Он рассчитывал узаконить фактическое положение, которое сложилось в Европе на основе Потсдамских соглашений, подвести черту под военным противостоянием и легализовать существование двух германских государств – социалистического и капиталистического. Он с самого начала был согласен на превращение Западного Берлина в вольный город с особым статусом, но только на условиях заключения мирного договора. Кроме того, Вальтер Ульбрихт оказывал большой нажим на Хрущева. Его беспокоили и политические перспективы ГДР, и экономические вопросы. Он жаловался на то, что жители Западного Берлина делают огромные закупки продовольствия в Восточном Берлине, поскольку здесь это дешевле. Ну и, конечно, проблема эмиграции. С одной стороны, утечка мозгов, утечка интеллигенции, квалифицированных рабочих. С другой – ощущение нестабильности социального и политического строя в ГДР. Именно Ульбрихту пришла в голову идея построить стену в Берлине и прочно закрепить границы между двумя частями города. Что касается Хрущева, то кроме этих соображений его беспокоило авиационная разведка, полеты самолетов У-2 над Чехословакией и другими восточноевропейскими странами. Это было источником инцидентов. Советские истребители нередко принуждали к вынужденной посадке самолеты, перелетевшие без разрешения границу ГДР или Чехословакии. Результатом всего этого стало решение прекратить доступ в Западный Берлин любых видов транспорта, кроме авиационного. Так начался берлинский кризис. Отвечая в своих мемуарах на скользкий вопрос о стене, Хрущев особенно останавливался на свободе выбора места жительства. Его беспокоил довод западных официальных лиц и печати о том, что именно социалистические страны вынуждены запрещать гражданам выезжать в другие государства. Они говорили, что это вопрос уже не морального выбора людей, живущих в этом государстве, а способ принуждать их жить в нем. Одним словом, заставляют жить в раю, когда человек из этого рая выйти не может, так как граница охраняется войсками. На это Хрущев отвечал так, что это действительно недостаток, но временный. Он связан с материальными возможностями. Было бы легче решать эту проблему, если бы такие возможности в странах социализма были больше. И вот что любопытно. Главное преимущество социализма он видит в том, что называет моральными возможностями социализма. Конечно, с его точки зрения, диктатура рабочего класса не может предоставить абсолютной свободы, но и капиталистические страны такой свободы не дают. Однако масса людей, Хрущев говорил, даже большинство, оценивают проблему свободы или несвободы в зависимости от того, сколько можно купить на рубль или на доллар, картошки, мяса, ботинок и других материальных благ, без которых человек не может жить. И, к сожалению, отмечал Хрущев, не только в ГДР, но и в других социалистических странах, на этой основе мы соревноваться пока не можем. Тут же он бросил упрек ханжам и догматикам. Некоторые наши умники-коммунисты скажут, что это принижение наших возможностей и прочее. Давайте, так сказать, трезво смотреть на вещи. Потому что если бы мы располагали большими материальными возможностями,